Не начинайте любимое дело наобум. Уинстон Черчилль был художником-любителем. Он очень любил рисовать и даже сказал: «Когда я попаду в рай, первый миллион лет я буду проводить, рисуя картины». Он даже утверждал, что Пикассо — любитель по сравнению с ним. Жан-Поль Сартр использовал пример с художниками-профессионалами и художниками-любителями, чтобы четко разграничить профессионализм и дилетантизм. Он утверждал, что в мире искусства существует такая высота, которую любители, занимающиеся искусством ради хобби, никогда не смогут достичь. Однако, вопреки его мнению, мы можем найти немало примеров художников-любителей, которые достигли вершин, о которых не могли мечтать профессионалы. Примером является Поль Гоген, который изначально был брокером на Парижской фондовой бирже и художником-любителем. Из-за банкротства своей фирмы он начал рисовать каждый день, однако его картины, как и картины его друга Ван Гога, не продавались. Разоренный, он расстался с женой и потерял дружбу с Ван Гогом, он уехал на Таити, где проникся примитивным миром и стал презирать европейский материализм. Поэтому, вероятно, его знаменитое произведение называется «Откуда мы пришли, кто мы, куда мы идем». Анри Руссо был бедным служащим таможни и художником-любителем, который только в 49 лет стал профессионалом. Он не получал специального образования, но с помощью простых цветов и четких контуров смог нарисовать каждое растение в джунглях, став пионером в истории искусства XX века. Я считаю, что те, кто стал профессиональными художниками после того, как были художниками-любителями, это счастливые люди, ведь они занимаются любимым делом. В конце концов, людям советуют заниматься тем, что им нравится. В словаре говорится, что хобби — это дело, которое не является профессией, а выполняется с удовольствием, и деятельность, которую человек делает по любви. Те, кто смог превратить свое любимое хобби в профессию, счастливы, так как могут зарабатывать на том, что им нравится. Бодо Шефер в своей книге «Путь к финансовой свободе» утверждает, что люди вынуждены заниматься ненавистной работой, потому что у них нет денег, и пока они продолжают делать такую работу, они не смогут заработать. Он советует строить карьеру на своем увлечении. Это можно воспринимать как совет постепенно превращать свое хобби в профессию. Но сколько людей способны сделать это? Многие не могут вывести свое увлечение на уровень профессионализма, а кто-то даже не имеет любимого хобби. К счастью, у меня много увлечений, возможно, из-за любознательности. Одно из моих самых любимых — слушать музыку. Моя мечта была купить хорошую аудиосистему и слушать музыку на ней. Но в те голодные годы, когда я любил музыку, единственная работа, которую я мог бы найти, была работа диджеем в музыкальном кафе. Но даже за зарплату, которую я получал, за 10 лет не смог бы купить достойную аудиосистему. Это означает, что если бы я занимался тем, что люблю, я бы всю жизнь тяжело трудился. Что нравится вам? Любите ли вы фильмы, путешествия, гольф, комиксы, танцы, игры, общение в чатах, просмотр спортивных матчей? Подумайте об экономической ценности вашего увлечения и о том, насколько хорошо вы можете делать это по сравнению с другими. Конечно, бывают люди, которые поглощены тем, что им нравится, и не ожидают никакой финансовой выгоды. Отаку — это такие люди. Изначально в японском языке «отаку» означает «ваш» и «дом», но в современном значении это слово обозначает «человек, увлеченный странными вещами», «человек, чрезмерно поглощенный незначительными занятиями». Такие люди часто обладают глубокими знаниями в какой-то конкретной области. Если вы отаку или просто увлечены хобби, которое, как вам кажется, не имеет особой экономической ценности, но верите, что в этом есть счастье, вам следует выбрать один из трех путей. Первый. Стать лидером в своей области. Например, если вы хорошо играете в игры, то сможете стать известным геймером или игровым критиком. Непродолжительная слава, конечно, Если вам нравится смотреть спортивные соревнования, вы можете стать спортивным комментатором. Если вы любите пить, может быть, вам удастся стать экспертом по оценке напитков. Если вам нравится путешествовать, то вы можете, как Хан Бия, получить степень магистра в США, работать в иностранной компании, а в возрасте 35 лет оставить свою работу и посвятить себя путешествиям по труднодоступным уголкам мира, после чего издать книгу о своих приключениях. В любом случае, если вы становитесь лидером в своей области, можно жить, занимаясь любимым делом и при этом зарабатывать. Что насчет Атаку? Тошио Окада, генеральный директор компании Gainax, создавший Neon Genesis Evangelion, в своей книге «Отаку» пишет, что, чтобы стать профессионалом в анимации, играх или кино, нужно обладать тремя взглядами. Утонченным взглядом, который позволяет найти красоту в произведении и понять чувства автора. Взглядом мастера, который помогает анализировать и структурировать произведение, как делает ученый. И взглядом эксперта, который понимает не только детали произведения, но и внутреннюю драму между автором и его командой. Но достичь такого уровня, как он сам признает, не так уж просто. Второй путь — это путь самоудовлетворения. Однако, как предупреждает Хан Бия, если вы хотите следовать этому пути, то прежде всего должны строить свою жизнь на основе того, что вы хотите делать, а не то, что нужно делать. Вы должны думать, насколько счастливы вы будете, если будете заниматься этим, и иметь уверенность в своем решении. Кроме того, вам нужно быть готовым к отказу от материальных благ. То есть большинство людей, подобно бедным художникам, должны быть довольны тем, что занимаются любимым делом и искать счастье в этом. Особенно в тех областях, где экономическая ценность невысока. Как говорит Хан Бия, важно иметь четкие ценности и смириться с тем, что вам не обязательно будет легко. Но насколько реально найти людей, которые будут следовать этому пути до конца? Третий вариант — это обеспечить экономическое благополучие через другую работу и использовать заработанные деньги для занятия любимым делом. Это тот путь, который выбирает большинство людей. Так многие, кто увлечен путешествиями, собирают деньги для своих поездок, продолжая работать на основной работе. Есть немало людей, которые, зарабатывая на основной работе, начали заниматься любимым делом и достигли в нем профессионального уровня. Иногда люди, чтобы потом заниматься любимым делом, сначала усердно копят. Примером этого является героиня романа Бэ Суа «Я теперь устала от тебя». Ей 33 года, она одинока, работает в офисе и мечтает работать с животными в Африке. Чтобы осуществить свою мечту, она каждый вечер учит ветеринарное дело, несмотря на то, что работа ее угнетает. Если вы увлечены чем-то, но не являетесь отаку уровня мастера или эксперта, не стоит сразу бросаться в это, так как в противном случае вам предстоит столкнуться с холодом и голодом. Особенно часто такое бывает в таких творческих областях, как графический дизайн или комиксы, когда люди верят, что усердие и настойчивость помогут им достичь успеха. Я поражался их наивности. Однако, если вам не нравится холод и голод, а также вы не обладаете гениальными способностями, в таком случае разумнее выбрать третий путь — зарабатывать деньги, занимаясь другим делом, и тратить их на хобби. Я сам выбрал этот третий путь, увлекаясь музыкой. Что я мог бы сделать, чтобы зарабатывать деньги? У меня не было особых талантов в какой-то одной области, поэтому я не имел четкого плана. Мне просто нужно было работать и зарабатывать. В 2005 году Стив Джобс сказал на выпускном в Стэнфордском университете: «Единственный способ делать великое дело — это делать то, что вам нравится. Если вы еще не нашли такое дело, продолжайте искать». То есть, если вы занимаетесь тем, что любите, труд исчезает, а ваши способности, успех, счастье и богатство растут экспоненциально. Однако эта формула предполагает интеграцию работы и жизни, которая является прямым путем к выгоранию. Большинство вещей, которые вам нравятся, скорее всего, будут связаны с так называемыми работами с платой за страсть. и вам следует забыть о балансе между работой и личной жизнью. Делайте хотя бы что-то, что вас устраивает. В 10 классе я хотел стать художником. Я присоединился к художественному кружку, но там было трое человек, которые рисовали гораздо лучше меня. Я понял, что мне будет трудно их превзойти, даже если я приложу усилия, и я решил уйти. Я до сих пор помню этот момент и помню имена этих троих. Один из них стал деканом факультета дизайна в университете Санмён, другой — профессором факультета дизайна и искусства в университете Ёнджи, а третий работал в США, после чего стал дизайнером в Корее. Не выбирайте то, что вам нравится, просто потому, что вам это нравится. Выбирайте это только тогда, когда у вас есть уверенность, что вы сможете делать это гораздо лучше остальных.